Глава 9, где обе ноги левые. Ночь постепенно опускалась на Китиж. Небо заволокло звездами. Все больше фонарей освещало дома и улицы. Лавки закрылись, присутственные места отдыхали от назойливых визитеров. Усталые извозчики, спрятав замерзшие носы в полушубке, издавали сонные трели не хуже своих лошадей. Я даже им завидовала. Побегав с приставом целый день от одного подозреваемого к другому, я мечтала лишь о сытном ужине и мягкой постели. Высадившись у дома, обрадовалась, готовилась взлететь по крыльцу, словно бабочка, но сил хватило только на вялый подъем и сдохшей козявки. Постучала. Открывший мне Тишка был не по-детски серьезен. Пропустил в освещенную лампой прихожую и посторонился, открывая мне вид на две белесые тени. Тетушка с Глашей на привидения, одно из которых лениво болталось у меня над головой, не походили, но эффект их появления произвело не менее впечатляющий. Горничная в ночной рубахе, поверх которой был накинут вязаный платок, и с растрепанной косой держала в одной руке увесистую скалку. Рядом стояла Инесса Ивановна, одетая в длинное меховое пальто. И обе были так взволнованы, что стало неловко. «Сонечка, ты дома! Я уж думала Тишку в мещанский участок посылать». «Простите, тетушка, за временем не уследила». Повинилась я, разглядывая видневшееся под пальто нарядное платье и броское колье на тонкой шее. «А вы откуда-то вернулись или куда-то собрались?» Старушка вытащила из кармана белый конверт и замахала им в воздухе. «Пригласили нас с тобой, милая, на прием к генералу Матюшкину. В обед посыльный заезжал. И не смотри, так вижу, что устала. Но надо поприсутствовать, Сонечка, отказывать невежливо. Тем паче Маре Савишне». «Вот холера!» — мысленно использовала я выражение, подслушанное недавно у Ермакова. «Ёмкое, образное, вмещающее в себя всю мою боль. И почему же мы не можем отказать Маре Савишне?» «Ох, совсем позабыла о твоем беспамятстве», — тяжело вздохнула Инесса Ивановна и, выскользнув из схватки Глаши, подошла ко мне. «Маре Савишна особо в городе уважаемая. Добрая, широкой души. После смерти твоих родителей часто бывала у нас. Помогала, чем могла. С мужем, правда, не свезло несчастной. Цельный генерал. Да ни стыда, ни совести. Думает лишь о своих удобствах. И вообще, растоптал самое святое, что может быть промеж супругов. Саму любовь. Ничтожная личность, не заслуживающая даже презрения. Будь дело в нем, я бы порвала приглашение на сотню кусочков. Но оставить Марью Савишну без должной поддержки, прости, милая, не могу». «Уж не в защите, тетушка, ну давайте вы как-нибудь без меня», — взмолилась я. «А я дома останусь, поужинаю да спать». Глаша, услышав мои слова об ужине, заметно смутилась, опустила взгляд. «Виновата, барышня, не накрывала я. Думала, вы с Инессой Ивановной того, к Матюшкиным. Их Никимка, давеча на рынке, для приему птицу да лобстеров покупал». «Лобстеров, Глаша», — поправила ее тетушка. «Лобстеров». «Одна блажь, гады антиморские, не то что наши сальцы и котлетки». «И ведь не поспоришь». Впрочем, я и не собиралась, как и отказываться от приглашения. Очень кстати вспомнился Сонечкин дневник с жалобой на женщину, что на вечере у неких Корниловых докучала девушке неведомой оглаской. Усталость усталостью, но вдруг она посетит и этот прием. Ехать страсть как не хочется, но поиска правды без жертв не бывает. «Уговорили, тетушка. Готова смиренно принять свою долю», — изобразила я шутливый поклон. Старушка махнула рукой и рассмеялась. «Скажешь тоже, Беги, одевайся. Глаша подготовила твое лучшее платье». Платье и вправду было роскошным, даже чересчур. В тканях я не сильно разбиралась, но она радовала глаз как текстурой, так и насыщенным голубым цветом. Широкая юбка в ниспадающих складках, квадратный вырез, пышные рукава, дополненные длинными белыми перчатками. В таком виде не то что на прием к генералу, на королевский бал идти не стыдно. И, столкнувшись с тетушкой в гостиной, куда я зашла, закончив с приготовлениями, в очередной раз в этом убедилась. «Сонечка, девочка моя, ты выглядишь божественно!» Заломив руки, воскликнула Инесса Ивановна и принялась водить вокруг меня хоровод. «Все гости немедленно попадают к твоим ногам!» «Надеюсь, горничная Марии Савишны успела помыть полы?» Неуклюже пошутила я, чувствуя себя не в своей тарелке. За всю свою жизнь я посетила всего одно пышное мероприятие, посвященное зачислению в университет. Из одежды на мне был одобренный покойным дедом невзрачный брючный костюм. От приглашения на танец, поступившего от худенького остроносого первокурсника, ввиду отсутствия соответствующих навыков, пришлось скромно отказаться. Заветренная еда тоже не внушала доверия. А потому ничего удивительного, что домой я вернулась уже через час. Но если тогда я намеревалась хоть как-то развлечься, сегодня мои мысли были заняты лишь одним делом — найти женщину из дневника Сони и устроить ей обстоятельный допрос. «Вот память девичья! Все на свете позабыла!» — хлопнула себя по лбу тетушка и бросилась из комнаты. А когда вернулась, тащила в руках знакомый букет. «Сергей Данилович с утра пожаловал, надеялся тебя застать. Роза от самого Вельмонта принес». «Вельмонта?» — переспросила я, нехотя передавая возникшей за спиной Глаше полученные от тетушки цветы. Розы пахли одуряюще, зимней свежестью, зеленью и, собственно, розами, вызывая неодолимое желание зарыться в них головой. «Цветочный магазин Еремея Гавриловича Вельмонта гремит на весь Китеж. Нужен свадебный букет или цветы для иной угодной цели. Все бегут туда. Цены там, несомненно, кусаются. Но ежели молодой человек расщедрился, считай намерения его благородны и серьезны». Наклонившись к моему уху, Инесса Ивановна озвучила среднюю сумму. И я едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Она действительно впечатляла. И пусть Бабишев не являлся мужчиной моей мечты, на долю секунды я об этом пожалела. Не жаден. И вкус имел приотличный. Кому-то с ним очень повезет. Попросив Глашу поставить букет в моей комнате, я дождалась, когда тетушка оденется, и поспешила с ней на улицу. Пролетку поймали быстро, сговорившись с извозчиком на двугривенный. Устроились, укрывшись одной на двоих меховой накидкой, и тронулись в путь. Поздний вечер опустился на улице, освещенный неярким светом молодой луны и ярким газовых фонарей. Морозный ветер холодил лицо, редкие прохожие торопились по делам. Слышались крики веселящейся детворы. Рядом с трактирами, коих в Китеже было, как клопов в кровати у плохой хозяйки, крутилась кабацкая голь. Жизнь била ключом, и, успев окунуться в нее с головой, я вдруг поняла, что влюбилась в этот небольшой и неспокойный город. Молчание тетушки длилось не больше 5 минут. Правда, все это время она одним своим видом выказывала такое явное нетерпение, словно генерал Матюшкин обещал исполнить для нее приватный танец в одном из подним. Но и в конце концов не выдержала. «Сонечка, милая, а что твой знамец, господин пристав, намеревается к нам снова заглянуть?» Неожиданный вопрос застал меня врасплох, и ответ не сразу пришел в голову. «Хм», — прочистила я горло. «Гордей Назарыч мужчина занятой. Сомневаюсь, что у него достаточно времени». «Ах, да, это ваше деликатное дело», — вздохнула Инесса Ивановна. «Мы все еще ищем преступника», — кивнула я. Тетушка обеспокоенно нахмурилась, поджала губы. «Прошу тебя, девочка моя, будь осторожна. Все же не женское это занятие душегубов ловить», — покачала она головой. «Тут сила мужская нужна». «Не скажите», — возразила я. «Сила нужна при аресте. А до него не мешало бы выяснить, чьих рук это дело и как именно все произошло». «Так это же проще простого», — отмахнулась Инесса Ивановна. «Я прежде детективными рассказами, что печатали в газетах, зачитывалась. Там все легко объяснялось. Ежели нож аль палку использовали, ищите мужчину. Женщины хитрее, чаще на яд полагаются». Пришла моя очередь отмахиваться от ее слов. «Тетушка, не ведитесь на заезженные клише. С реальной жизнью они имеют мало общего. Яд — это сильное и эффективное оружие, которым не побрезгуют воспользоваться и сильнейшие из мужчин. А за нож может схватиться даже самая слабая из женщин. Для криминалиста важны лишь конкретные факты. Место, время, мотивы, свидетели, улики. Только связав все это воедино, можно найти настоящего преступника». Я начала зачитывать пожилой женщине одну из прослушанных в университете лекций и даже не заметила, как медленно, но верно начало вытягиваться от удивления ее лицо. Благо, дом генерала находился недалеко. И прежде чем я приступила к конкретным примерам, извозчик зычным криком остановил лошадей. Дом генерала Матюшкина стоял в стороне от соседних и своим видом напоминал сказочный терем, трехэтажный. Островерхая крыша с крутыми скатами, узкие окна с резными ставнями, крытые переходы. Два внушительных бородача в ливреях охраняли парадный вход, венчанный красным крыльцом, у которого толпилась очередь из пролеток. В воздухе стоял гул голосов, шум, вызванный беспрерывным движением гостей. Дамы в шикарных нарядах, кавалеры в цилиндрах и фраках. Я словно прибыла на бал-маскарад, темой которого заявлена мода прошлого столетия. Стоило нам с Инессой Ивановной избавиться от верхней одежды, как нас тут же взяла в оборот солидная Матрона. В пышном желтом платье, с объемным седым пучком на голове. Пылко обняв сначала тетушку, затем меня, она сообщила, что несказанно рада видеть, и без всякого представления повела в танцевальный зал. «Марья Савишна», — одними губами прошептала Инесса Ивановна, прежде чем взять меня под руку. «Она еще не знает о твоей амнезии, девочка моя, но я всенепременно извещу». «Было бы неплохо. И не только ее одну, а то неудобно как-то. Стоит повернуть голову, всюду улыбки, слова приветствия, будто доброй знакомой. Не равен час остановят поболтать, а я даже имен не знаю». Подав знак официанту, хозяйка вечера дождалась, когда он подойдет к нам с тремя бокалами игристого. И только затем начала беседу. «Инесса Ивановна, вы не представляете, как я устала!» — зачастила она, обмахивая себя рукой. «Пришлось лично выписать сотню приглашений. В дворянское собрание, в благотворительное общество поддержки искусства, в охотничий клуб Михаила Афанасьича». Тетушка одарила ее милой улыбкой. «Марья Савишна, голубушка, я больше чем уверена, о вашем приеме напишут все газеты. А о чем не напишут, разнесет молва». «Вашими бы устами, Несушка», — всплеснув руками, она перевела на меня умилительный взгляд. «Сонечка, наслышана о твоей помолвке с графом Бабишевым. Сереженьку я уже поздравила. Прошу и ты, прими мои самые сердечные поздравления». «Благодарю», — кивнула я, спрятав взгляд за стеклянным фужером. «Чёрт, как-то не подумала я, что Сергей со своим семейством может быть среди приглашенных. И разминуться вряд ли удастся. Зал один. Все у всех на виду. А Мария Савишна меж тем продолжала. «Лучшие партии во всем Китеже не сыскать. Любая была бы счастлива оказаться на твоем месте». Пока я прикидывала, надо ли на это что-то отвечать, к нам подошел грузный мужчина в парадном офицерском костюме и с бокалом в руке. Оплывшее лицо доверия не вызывало. Усы уныло свисали до самого подбородка, проплешины на сияющем лбу. «Мария, прикажи Павлуше запереть комнаты на втором этаже. Шастают всякие». Похоже, тот самый любящий сходить налево генерал, который, чувствуя себя полновластным хозяином, даже не попытался приглушить голос. А вот его жена от такой бестактности смутилась и заметно покраснела. «Конечно, Мишенька, сей момент!» Кивнув нам, она поспешила удалиться. Тетушка не стала затевать вежливый разговор. Молча покачиваясь под легкую музыку, она разглядывала присутствующих. А мужчина продолжал попивать шампанское, делая вид, словно никого рядом нет. «Не любите гостей?» Вопрос сорвался с моих губ, прежде чем я осознала, кому, собственно, его задаю. Впрочем, в отличие от тетушки, чьи брови от неожиданности оказались на лбу, Матюшкин своими даже не повел. «Было бы за что их любить!» — лихо подкрутил он ус и прошелся по мне оценивающим взглядом. «Припрутся, натопчут, а на утро глядь, серебро столовое кто-то спер». «Да, и не поспорить». Ненастроенный на светскую беседу генерал махом допил шампанское. Громко рыгнул, не стесняясь дам. Вытер рукавом пшеничные усы и, не попрощавшись, ушел охотиться на официантов с полными фужерами. Плавная мелодия сменилась яркой, быстрой. Тетушку пригласил на танец немолодой рыжеволосый кавалер. Привидение, зависнув под потолком, заунывно подвывало в такт музыке. Одна я протирала спиной мраморную колонну, думая о том, что надо срочно что-то делать. Стоянием на месте внимание неизвестной дамы мне не привлечь. И медлить нельзя, вдруг гости начнут расходиться. Тем более, что начали разносить закуску из тех самых лобстеров, о которых говорила Глаша. Только аппетита они во мне не возбуждали, а раздававшиеся вокруг причмокивающие звуки вызывали откровенное раздражение. Оно и к лучшему. Для сытого желудка, как любил повторять мой дед, работа — досадная помеха. А ведь я сюда не развлекаться приехала. Надо бы прогуляться по залу. Не успела я сделать и шагу, как за спиной раздалось деликатное покашливание. Пришлось обернуться. Бабишев. Черный фрак ладно сидел на подтянутой фигуре. Светлые волосы в художественном беспорядке. В глазах удивление. Хотя с чего бы? «Софья Алексеевна, какое счастье вас видеть!» «Взаимно, Сергей Данилович», — изобразила я радостную улыбку. «Ваша маменька тоже где-то тут?» «Мы прибыли раздельно. Последний раз, когда я ее видел, они с Марией Савишной обсуждали погоду». «Погода нынче отвратная», — поделилась я честным мнением. «Не могу не согласиться», — усмехнулся он и протянул мне руку. «Милая Софья Алексеевна, позвольте пригласить вас на танец». «Признаться, я этого не ожидала». Нет, не самого приглашения, все же мы на приеме, а факта, что придется согласиться. И мне придется, судя по настойчивому взгляду, светло-карих глаз. «Почту за честь», — после минутного замешательства выдавила я. «Но предупреждаю, я, может, и двигаюсь, как грациозная лань, но танцую, как подстреленная слониха». Запрокинув голову, Сергей расхохотался, чем привлек к нам внимание стоявших неподалеку гостей. «Зря вы воспринимаете это как шутку, ваше сиятельство», — покачала я головой, когда меня закружили в вихре бесчисленных платьев. «У меня с рождения обе ноги левые». «Вы так прекрасны, Софья Алексеевна, что это скорее изюминка, а не недостаток». Щеки на мгновение обожгло огнем. Все же я живая женщина, а он мужчина, пусть и неисправимый льстец. Надо отдать ему должное, Бабишев серьезно отнесся к моим словам о неповоротливости, а потому легко кружил по залу, почти не давая коснуться пола. Ну или не желал, чтобы ему отдавили ноги, что тоже вполне весомая причина. Его ловкость вызывала восхищение. Кто-то в столице явно не штаны просиживал. Но как я ни пыталась настроиться на романтический лад, чудо не случилось. Впрочем, за последние дни я успела остаться в живых после смертельного ранения, переместиться во времени, познакомиться с призраком. По всему выходило, лимит чудес на этом исчерпан. «Спасибо за цветы», — выдохнула я на одном из менее крутых поворотов. «Так жаль, что не смог вручить их вам лично в руки». «Увы, я была занята». «С приставом мещанского участка?» — невесело хмыкнул Сергей. «Наслышан, наслышан». Он даже не пытался скрыть ноток неодобрения. Видимо, желал меня пристыдить. Да вот незадача, стыдиться мне никак не хотелось. Лишь ослепительный оскал на лице стал кровожаднее. «Вот как? Вряд ли у тетушки или Глаши такой длинный язык. Сергей Данилович, признайтесь, вы приставили ко мне охрану? Как-то рановато, не находите? Мы ведь даже не женатая пара». «Не наговаривайте, милая Софья Алексеевна», — с натянутой улыбкой отмахнулся он. «Во-первых, как я уже говорил, господин пристав почтил меня личным визитом и рассказал о несчастном случае, свидетельницей которого вы стали. А во-вторых, собираясь вас сегодня навестить, я заметил отъехавший от вашего дома полицейский экипаж. Сложил одно с другим и сделал вывод. Как полагаю, он верный?» «Вы совершенно правы, ваше сиятельство», — кивнула я уже без всякой иронии. «Только вот случай, о котором вы упомянули, оказался совсем не несчастным. Господин Ермаков оказал мне честь, согласившись принять мою помощь в расследовании. Женский взгляд на некоторые вопросы — полезная вещь». Ловкость подвела Сергея. Левая нога уехала куда-то вправо, а правая — влево, и чтобы удержаться на месте, не утащив меня за собой, ему пришлось очень сильно постараться. Так сильно, что на гладком лбу вздулась жирная вена. Танец резко закончился, а мы оказались рядом с оконной нишей. «Что?» — прокукарекал он еле слышным шепотом. «О каком расследовании вы ведете речь?» «О расследовании убийства, конечно же», — пожала я плечами. Бабишев, будто пойманный врасплох филин, захлопал глазами. «Но это немыслимо. Жена графа не может». «Жена не может, а я могу», — заметила я, внезапно почувствовав жалость к мужчине. «Вы, видно, запамятовали, Сергей Данилович. Мы с вами клятвами и кольцами не обменивались. А что на словах сговорились, ну так это всегда можно откатить назад. Травма головы сильно повлияла на мое видение мира, заставила пересмотреть отношение ко многим вещам. Боюсь, наша помолвка была ошибкой. Я не та жена, о которой вы могли мечтать. И уж точно ею не буду». Мужчина поднял на меня хмурый взгляд. «Вы в своем праве разорвать помолвку. Но прошу, ответьте, неужели я вас чем-то обидел?» «Софья...» «Сергей Данилович, поверьте, дело не в вас». «Ну вот, полезли всякие клише и шаблоны. А так хотелось обойтись без них. Просто замужество не входит в список моих текущих интересов. Я поняла, что не хочу быть похожей на своих ровесниц. Хочу строить карьеру, а не заниматься обязанностями жены. Хочу зарабатывать себе на жизнь, а не клянчить подачки у мужа. Хочу иметь право выбирать и отказываться, говорить и брать свои слова обратно. Я хочу свободы. Свободы, что есть у всех мужчин». Речь вышла запальчивой. Видно, здорово наболела, хотя с чего бы? Я в этом времени без году неделя. Или на меня так подействовала трагедия Алевтины, судьба девушек из заведения мадам Жужу. История стойкой репортерши-сплетника Дарьи Колпаковой. Бабишев продолжал хмуриться. Смотрел на меня внимательным взглядом, будто изучал под лупой неведомую зверушку. И молчал. Да уж, вряд ли милая Сонечка, что вела глупый дневник, где рисовала сердечки и пела оды этому прекрасному блондину, могла разродиться такой пламенной речью. Вот я дура. А если он догадается? Если я сдала себя с головой? С другой стороны, кто в здравом уме поверит в реинкарнацию? Мы же не в средневековье каком-то живем, а, как говорил сам Бабишев, в конце просвещенного XIX века. Не успела я придумать слов в своё оправдание, как вдруг музыка смолкла, а с ней и шум голосов. На середину зала вышла хозяйка дома Марья Савишна в сопровождении высокой женщины в черном платье, чье лицо закрывала не менее черная вуаль. «Дамы и господа, прошу любить и жаловать нашу гостью из столицы, госпожу Амадею!» Не успела генеральская жена отойти от незнакомки, как случился дикий ажиотаж. Гости будто с цепи посрывались, окружили загадочную даму. Принялись толкаться и тянуть к ней руки. Одна нежная особа приличных лет, сложив ладони на груди, рухнула на колени. «Госпожа Амадея!» — заголосила она на весь зал. «Молю, скажите, куда мой покойный муж спрятал все наше наследство?» Стоявшие перед ней дамы с кавалером расступились, давая женщине в черном подойти ближе. Взяв несчастную Матрону за руку, она скрипучим глубоким голосом с отчетливым европейским акцентом уточнила. «Как звали вашего мужа, мадам?» «Купец первой гильдии Семён Борисович Нужников!» Госпожа Амадея убрала с лица вуаль, загораживающий ей обзор, явив лик не такой уж и молодой, как мне показалось изначально. Морщинки у уставших глаз, мелкие складки на шее. На мгновение она зажмурилась, и в зале воцарилась звенящая тишина. «Вижу! Вижу сундук, зеленый, стоит в центре комнаты. Имеется такой», — не вставая с колен, быстро закивала удивленная женщина. «Там вещи его старые лежат, молью поеденные. Подумывала голи уличные раздать». «Не торопитесь, мадам, вижу среди тех вещей сюртук дырявый. В правом кармане белый конверт». Подскочив с колен, женщина принялась усиленно целовать ладони медиума. «Храни вас Господь!» А когда-то, наконец, вырвалась из ее хватки, не прощаясь, загорцевала к выходу. Не иначе шерстить сундук в поисках завещания. Остальные гости времени даром не теряли, и освободившееся место рядом с госпожой Амадеей заняло еще несколько человек. Молодую девушку интересовало, как скоро она выйдет замуж. Лицо миловидное, ямочки на щеках. Неудивительно, что всезнающая незнакомка обозначила короткий диапазон — от 2 до 3 месяцев. Следом шел седой бородатый мужчина с вопросом, сколько ему осталось жить. Судя по нездоровому цвету лица и трясущимся рукам, не так уж долго. И госпожа Амадея была со мной полностью согласна. Прыщавый юноша интересовался ответными чувствами некой барышни. Ему посоветовали забыть о ней и заняться карьерой. А потерявшей собачку даме, с сожалением сообщили о скоропостижной кончине любимицы от ног вороного скакуна. Вопросом к медиуму было не видно ни конца, ни края. Давка становилась сильнее. Люди желали получить госпожу Амадею в свое безграничное пользование, но женщина была с этим категорически не согласна. В конце концов, она подала знак хозяйке вечера, и Марья Савишна, как верный рыцарь, поспешила на помощь. «Милые гости, не следует так утомлять любезную госпожу Амадею. Ей еще предстоит выбрать 10 персон, которые смогут принять участие в закрытом спиритическом сеансе». Не успела хозяйка вечера закончить свою речь, как началось столпотворение. Люди буквально лезли один на другого, выкрикивая свои имена. А некоторые, особо рьяные, принялись ломиться в кабинет генерала Матюшкина, где заранее подготовили овальный стол для планирующегося представления. «Прошу простить», — повернулась я к все еще стоящему рядом графу, «но я вынуждена откланяться. Что-то мне не здоровится. Надо бы найти тетушку и отправиться домой». «Вы правы, Софья Алексеевна, здесь стало крайне людно», — кивнул он, бросив хмурый взгляд на осаждавших медиума гостей. «Ежели позволите, я сам найду и приведу вам Инессу Ивановну». Поблагодарив Бабишева за помощь, я обняла себя руками и повернулась к окну, за которым разыгралась настоящая метель. Ели гнулись до земли. Слышался свист ветра. Ненастная погода отражала мое настроение, испорченное бесполезной тратой времени на генеральский прием. Из чего я решила, что встречу здесь женщину из дневника Сони? Или что эта самая женщина может быть как-то связана с ее смертью? Вопросы, вопросы. «А вы, милая барышня, ничего не желаете у меня узнать?» — раздался за спиной глубокий женский голос. Резко обернувшись, я встретилась взглядом с темно-карими, почти черными глазами госпожи Амадеи. И как она только выбралась живой и даже не помятой из обезумевшей толпы? «Нет, не желаю», — не задумываясь бросила я, сгладив свой ответ вежливой улыбкой. «Напрасно», — усмехнулась она и наклонилась к моему уху. «Я вижу, что вы не та, за кого себя выдаете. Но оно и к лучшему. Мне будет легче донести свою правду до вас». Вложив что-то в мою ладонь, Амадея растворилась в толпе, оставив меня стоять с открытым ртом и бешено бьющимся сердцем. Примечание. Присутственные места. Государственное учреждение, а также помещение, им занимаемое. Приемная, канцелярия.